День первый. Воспоминания. Давид Георгиевич смотрел на сидевшую перед ним Ирину и все еще не верил своим глазам. Неужели эта красивая, элегантная женщина – та самая девушка, с которой он встречался почти четверть века назад? «Ты сейчас свободна или у тебя есть друг?» – поинтересовался он. «Опять твое мужское эго!» – усмехнулась она. «Заметь, что я не спрашиваю, есть ли у тебя подруга. А тебе интересно, с кем я сейчас встречаюсь?» «Может, потому что это я хочу с тобой встречаться, а не ты со мной? Ты пока не ответила на мое предложение». «Мы не виделись столько лет», — напомнила Ирина. «Все не так просто, Давид. Мы изменились за эти годы и сильно изменились. У меня своя жизнь, а у тебя своя. У меня уже взрослая дочь». «Я слышал, что ты тогда родила», — кивнул Давид. «Вышла замуж и родила девочку. Не звонил еще и поэтому. Когда у тебя счастливая семья, другой не должен мешать». «Ты же знал Викентия, за которого я потом вышла замуж», — возразила Ирина. «И должен был представлять, насколько он мне не нравился. Но ты сделал вид, что все так и должно быть». «Если бы ты его не любила, то не выходила бы замуж», — разозлился Давид. «Теперь легче всего сделать виноватым меня. Вышла замуж за нелюбимого человека, а нужно было выходить за любимого, дождаться меня, а не выходить за это ничтожество. Но у тебя не было времени». «У меня не было времени», — кивнула она. «И знаешь почему? Я ждала ребенка, Давид. Твоего ребенка. Когда ты ругался со мной на нашей лестничной клетке, я думала не столько о разговоре с тобой, сколько о твоем ребенке, который был у меня под сердцем». «Какой ребенок?» — не понял ошеломленный Давид. «О чем ты говоришь? Ты родила ребенка от меня? Почему ты мне не говорила столько лет?» «Что я должна была сказать? Ты вспомни, какой я была. Девочкой из интеллигентной московской семьи. Я встречалась с парнем, который мне нравился. И когда ты пришел ко мне, убежденный в своей правоте, решивший уехать в Новосибирск, я посчитала невозможным удержать тебя таким примитивным способом, шантажируя тем, что я уже в интересном положении. К тому же я была на втором месяце и еще ни в чем не была уверена. А потом ты уехал». «Что ты наделала?» Он поднялся со своего места, лихорадочно прошелся по комнате. «Как ты могла скрывать от меня такую новость? Ты совсем сошла с ума, и все эти годы ты молчала. Значит, у тебя есть дочь от меня, моя дочь!» «Это не твоя дочь, Давид», — холодно возразила Ирина. «Я вышла замуж за Викентия и родила через 6,5 месяцев. Мужу я сказала, что это был недоношенный ребенок. Он был настолько счастлив, что не задавал никаких вопросов. Но больше я не могла рожать, у меня были сложные роды. И у девочки тогда появилась фамилия Викентия и его отчество. Поэтому никто не узнал, что это твоя дочь. Даже мой отец. Только мама знала о том, что со мной случилось на самом деле». «Как ты могла?» Он остановился, взглянув на нее. «Как ты могла? Не сказала мне ничего. Обманула меня, своего отца, своего мужа. Как ты могла?» «Что я должна была делать?» спросила Ирина. «Броситься за тобой и умолять тебя жениться на мне? Не забывай, что я была совсем молодой. И, конечно, я растерялась. Врачи сказали, что аборт делать нельзя, а Викентий был рядом. Он каждый вечер приносил мне цветы. Я даже думаю, что он чувствовал мое состояние. Возможно, узнал, что ты уехал. Ни для кого не было секретом, что мы с тобой встречались. Викентий наверняка знал от наших общих знакомых, что ты уехал в Новосибирск и решил использовать свой шанс. К тому же, у его отца в это время случился гипертонический криз. Я не хотела его огорчать. Он бы не поверил, что я жду ребенка, зачатого вне брака, от парня, который меня бросил». «Я тебя не бросал», — перебил ее Давид. «От парня, который меня бросил», — упрямо повторила Ирина. «И поэтому я вышла замуж за Викентия. А потом... потом случилось то, что должно было случиться. Нельзя строить свое счастье на обмане, и нельзя выходить подобным образом замуж. Это я теперь понимаю». чтобы не остаться одной, чтобы не рожать незаконнорожденного ребенка. В Советском Союзе это был такой неслыханный позор, особенно учитывая известность моего отца, чтобы не добивать, в конце концов, моего отца. Возможно, в тот момент я хотела доказать тебе, что не пропаду без тебя. Сейчас понимаю, что и такие мысли могли у меня быть, но все равно глупо, стыдно и глупо. Поэтому я всегда жалею Викентия, стараюсь к нему нормально относиться. Викентий был хорошим мужем, и он менее всего виноват в случившемся. Мы прожили 2 года, но 2-й год мы почти не жили вместе. Он был мне даже физически неприятен. Сейчас у него все нормально, он снова женился, у него растут близнецы, чудесные мальчишки, с которыми мы очень дружим. Но ни он, ни его родители так никогда и не узнали, от кого я родила свою дочь. Они ее обожают, считая своей внучкой. «Я не представляю, как ты могла молчать все эти годы», — вздохнул Давид. Он подошел к столу и снова плеснул себе виски. Выпил, уселся на свое место. «Столько лет!» — произнес он с сожалением. «Потерять столько лет! Но почему ты молчала потом? Почему не нашла меня, когда я вернулся в Москву? Почему не позвонила мне?» «Не знаю», — она опустила голову, подумала и неожиданно сказала. «Да нет, знаю. Знаю, почему не звонила. Я почти сразу решила развестись с Викентием. Было стыдно, что я использую его в качестве прикрытия своего греха. Вот так, высокопарно и гордо. А потом я встретила одного человека, очень похожего на тебя, вполне самодостаточного, гордого, независимого. У нас была с ним случайная встреча. Вернее, 3 встречи. Только 3 встречи. Но он во мне что-то перевернул, как-то незаметно поставил меня на место. С самого начала он дал понять, что это все лишь обычная мимолетная встреча 2 людей, мужчины и женщины. У него было какое-то другое понимание жизни, отличное от моего. И я подумала, что ты также относился ко мне, и успокоилась. Я ушла от мужа и стала заниматься своей карьерой. Но специально оставила его фамилию, как напоминание о моей ошибке. Кроме того, я хотела все начать с нуля, чтобы меня никто не знал и не вспоминал. Ведь фамилию моего отца знала вся Москва. И я стала журналисткой Ириной Миланич. Под этой фамилией я могла публиковать любые материалы, писать о чем угодно, брать любые интервью и готовить самые раскованные репортажи. Меня никто не узнавал. Это было все, что мне осталось от первого мужа. А дочери я позже дала фамилию своего отца. Она замолчала, немного подумала и продолжала. Потом у меня появился друг, который был старше меня лет на 15. Он тоже мне многое дал. Был интересным и веселым человеком. Мне было с ним легко. Но он был женат, и наши встречи были с привкусом горечи. В них было нечто от украденного счастья. Затем был мой начальник, за которого я вышла замуж и о котором тебе говорила. И теперь я одна. У меня есть друг, если тебя интересует моя сексуальная жизнь. Но по жизни я одна. И ты знаешь, меня даже устраивает подобное положение вещей. Я ни от кого не завишу, живу своей жизнью. У дочери своя жизнь. Она переехала 2 года назад в однокомнатную квартиру, которую я ей купила. Она решила, что так будет более правильным. Я не возражала, вспоминая, как мы с тобой встречались на нашей даче и с какими пересадками мы туда добирались. В общем, все нормально. Жизнь удалась, как говорят в таких случаях. Чхеидзе всплеснул руками. А если бы я не вернулся? Если бы еще 12 лет не приезжал в Москву или никогда бы сюда не вернулся, ты бы мне так ничего и не сказала? «Неужели ты не понимаешь, насколько глупо и нечестно ты поступила?» «Глупо, возможно. А нечестной я была только с собой. И, может быть, отчасти с Викентием. Но не с тобой, Давид. Ты сам выбрал свой жизненный путь. Ушел от меня, не желая меня даже слышать. И я видела, что не смогу тебя удержать. А жаловаться или плакать мне не хотелось. Я была иначе воспитана». «Где моя дочь?» — поднялся Чхиидзе. «Я должен ее увидеть». «Ты ее увидишь», — улыбнулась Ирина. Но только завтра. Сегодня уже достаточно поздно. «Как ее зовут?» — спросил Давид Георгиевич. «Завтра», — пообещала она, — «все узнаешь завтра. Тебе лучше сегодня отдохнуть. У тебя столько событий произошло за сегодняшний день. Приезд в Москву, встреча с этой цыганкой, твои переговоры, ее предсказания, авария и наша встреча. По-моему, на один день более чем достаточно. Тебе нужно отдохнуть и немного поспать. А завтра мы с тобой обязательно увидимся». «Красивая форма отказа», — мрачно заметил Давид. «Я думал, что ты останешься сегодня у меня». Она поправила очки, усмехнулась. «Ты неисправим. Все такой же упрямый мальчишка, каким был тогда». «Я прошу тебя остаться», — сказал он. «И учти, что если цыганка права, то у меня осталось только 2 дня. Или 2 вечера, или 2 ночи. А потом меня все равно убьют. Не знаю, кто и зачем, но если цыганка сказала, значит, так оно и будет. Может, поэтому тебе нужно остаться сегодня здесь, хотя бы из жалости?» «Из жалости не останусь», — возразила Ирина. «Прошло столько лет, Давид. Я даже не представляю, какими мы теперь стали. И немного смешно. Сколько тебе лет? Уже 45. А мне будет 44. Немного поздновато для романтических встреч, ты не находишь?» «Хватит делать из нас стариков», — поднялся со своего места Давид. Он подошел к ней, провел рукой по ее шее, наклонился и поцеловал ее в голову. Она вздрогнула, вспомнив другой поцелуй в голову, тогда в Мангалии, но ничего не сказала ему. «Я хочу, чтобы ты сегодня осталась у меня», — попросил он, наклоняясь к ней. Она замерла. За эти годы она не забыла его ласки, его прикосновений. Мужчина может забыть свою первую женщину. Женщина никогда не забудет своего первого мужчину. Они просто по-разному устроены. «Нет», — сказала она, словно освобождаясь от гипноза, и задержала его руку в своей. «Не нужно. Прошло столько лет. Как говорили древние, нельзя дважды войти в одну реку. Не нужно, Давид». Он убрал руку, отошел от нее. «Наверное, ты права. Нельзя вернуться обратно в Советский Союз, в наше прошлое. И нельзя вернуть нашу молодость. К тому же, я уже приговорен своей цыганкой. И тебе не обязательно снова испытывать душевные потрясения от потери очередного друга». «Не говори глупости», — возразила Ирина. «С тобой ничего не случится. Не нужно верить этой цыганке. Твоя авария была случайной, и ты сам об этом знаешь». «Она тоже знала, что будет случайной». Он подошел к окну. «Как-нибудь переживу. Мне даже интересно, кто именно и почему захочет меня убить». «У тебя такая охрана», — снова возразила она. «Она не поможет. Против судьбы охрана бессильна. К тому же они обычные парни, без мозгов и с накачанными мускулами». «Тебе нужен хороший частный детектив», — сказала Ирина. «Настоящий профессионал». «Для чего? Он тоже не сможет помочь. Это судьба, Ирина. От нее трудно укрыться, даже прибегнув к помощи профессионалов». «Подожди, не нужно хоронить себя раньше времени». Она поднялась и подошла к нему. «Я слышала, что есть специалист, который может решать любые вопросы. Я про него много читала и даже была с ним знакома. Правда, с тех пор прошло много лет, но он может меня вспомнить и, может быть, захочет с тобой встретиться. Поговори с ним, и, возможно, он сумеет каким-то образом тебя уберечь». «Как его зовут? Кто он такой?» «Я помню его настоящее имя, но теперь его все называют Дронго. Он очень известный эксперт в этой области. Я все время думала, что однажды смогу ему позвонить и попросить его о подобной помощи. Но мне придется найти номер его телефона, а это достаточно нелегко». «Он твой знакомый, и ты даже не знаешь номера его телефона?» — улыбнулся Чхиидзе. «Тебе не кажется, что мы напрасно полагаемся на подобного специалиста? Гораздо лучше, если я просто подожду, пока здесь появится мой будущий убийца». «К тому времени будет уже поздно», — возразила Ирина. «Нужно хотя бы попытаться тебе помочь». Я постараюсь его найти. А сейчас проводи меня. Я не останусь здесь. Просто не смогу. Извини». Он смотрел, как она забирает свою сумку, чтобы выйти из номера. Подошел к ней. «Когда мы увидимся?» – спросил Давид. «Завтра», – пообещала она. «Я постараюсь найти тебе специалиста, о котором говорила. Будет даже интересно. Вы чем-то похожи и внутренне, и внешне. Между прочим, он тоже кавказский мужчина, и вы легко поймете друг друга. До свидания. Проводишь только до дверей, дальше не обязательно». Он криво усмехнулся, но вышел вместе с ней в коридор. Там уже сидели двое охранников. Увидев Чхиидзе, они сразу поднялись. Он не обратил на них никакого внимания и пошел провожать Ирину. Они спустились вместе с охранниками, прошли через холл на улицу. У здания отеля стояла ее припаркованная машина. Это был 500-й «Мерседес». За рулем ожидал молодой водитель. Чхиидзе вспомнил, что она не говорила об ожидавшем ее водителе. Значит, она приехала сюда, уверенная в том, что не останется с ним. Иначе она бы отпустила водителя. Давид подошел к машине и сам открыл ей дверцу автомобиля. Но она покачала головой. «Нет», — улыбнулась Ирина, — «не туда». Водитель вышел из машины, уступая ей место. Он почтительно ждал, когда она сядет за руль. «Я люблю сама водить машину», — пояснила Ирина. «А этот парень — мой водитель. Ждет меня, пока я куда-то отлучаюсь. В Москве сейчас опасно оставлять без присмотра свой автомобиль. И он выполняет мои мелкие поручения». «Ты невероятная женщина», — сказал с восхищением Чхиидзе. Она уселась за руль. Молодой человек обошел машину и сел рядом с ней. Давид подумал, что этот парень очень симпатичный и ловкий. В нем проснулась ревность. Неужели она может спать со своим собственным водителем? Или для этого она слишком умна? «До свидания», — сказала она на прощание. «Я завтра тебе обязательно позвоню». Автомобиль плавно отъехал. Чхиидзе проводил его долгим взглядом. И, повернувшись, пошел обратно в отель. В холле стояла Лиана. Она взглянула на своего босса. «Ваша гостья уехала?» — уточнила Лиана. «Да», — кивнул он, не оборачиваясь. Охранники спешили за ним. «Я вам нужна?» — спросила Лиана. «Да», — снова кивнул он, входя в кабину лифта. Она последовала за ним, и один из охранников посторонился, чтобы пропустить ее в лифт.